Глава 24. Проходите, товарищи. Подслеповато щурясь, произнес Берия, чуть дребезжащим голосом. Вы по какому вопросу? Время его не пощадило. Абсолютно лысый старик, и также гладковыбритый подбородок. На носу очки с толстыми стеклами. Сморщенная кожа с крупными пигментными пятнами. Палыч, это я, вредный и старый мафиози Аль Капоне. Добродушно ответил Альфонси. Со мной товарищ Сергей. Здравствуйте, Лаврентий Павлович. Приехал. Берия снял с носа очки и оглядел их пристальным взором. Меня, как и его, омолаживать будешь? Буду. Согласился Сергей. А я не хочу. Неожиданно для всех заявил Берия. Зажился я на этом свете. Пора уже на тот отправляться. Так что я против омоложения. Дайте умереть спокойно старику. Ты чего-то, Палыч, совсем расклеился. Заботливо заворковал Аль Капоне. Куда это ты собрался от меня сбегать? На кого ты страну оставить хочешь? Кто будет следить, чтобы мы дружественной страной оставались, а не как в его истории? Кивнул он головой в сторону Сергея. Ты прекращай упаднические настроения разводить. Подновит тебя Сергей, и будешь снова козликом скакать. В отпуск уйдешь, будешь, чем душа пожелает заниматься. Отправляй меня в отпуск, а я поеду и помру наконец-то, ответил Берия, сложив руки на животе и с вызовом посмотрев в глаза Сергею. Надоело все. Предлагаю Палыча пристрелить, раз он так хочет, обрадовался Аль Капоне. А потом ты, Сергей, его реанимируешь и омолодишь. Не получится. Слишком старый. Я тоже не всемогущий. Его даже омолаживать придется в несколько этапов. Когда он согласится, лучше пристрелите. Но я все равно не соглашусь, уперся Берия. Мне надоело жить. Я, кажется, знаю, кто нам может помочь, многозначительно произнес Сергей. Будем звонить, да куда угодно звони, я от своего решения не отступлюсь, набычился Берия, при этом его голова слегка подрагивала, то ли старческий тремор проявился, то ли от нервов. Сергей решил не рисковать и бросил в него пару лечебных плетений, затем извлек переговорник. Ведун, соедини меня с Иосифом Виссарионовичем, он сейчас занят, выслушивает доклад о положении на границе с Ириалом. Мне без разницы, чем он занят, у нас вопрос жизни и смерти решается, соединяй, распорядился Сергей. Генерал Федоров со срочным докладом, товарищ Сталин, сообщил секретарь по интеркому, пусть заходит, разрешил Иосиф Виссарионович и отложил в сторону острый стилет, которым до этого тыкал себя в руку и смотрел, как ранки стремительно заживают. Да уж, сам себе сказал он и протер ладонь влажной салфеткой от крови. Массивная дверь открылась, пропуская невысокого генерала. Несмотря на низкий физический рост и отсутствие магических способностей, он умудрился честно дослужиться до своего высокого звания. Расскажите сначала, товарищ Федоров, что происходит в зоне нашей ответственности? Задал Сталин вопрос молодому мужчине, который отвечал за воздушно-десантные войска. Мои войска заняли дальние рубежи возле самой границы Варшавского ареала. Всех, кто пытается выйти оттуда, определяем во временные лагеря с непременной проверкой на энергию смерти. Для особо подозрительно ведущих себя лиц, устраиваем жесткие провокации, во время которых они себя проявляют. Таким образом, было выявлено 36 некросов на разной стадии начального развития. Полностью сформировавшиеся некросы и перешедшие на мертвое существование нами не выявлены. Скорее всего, они теперь не в состоянии покинуть ареал. Также среди беженцев ходит много слухов о людях, присоединившихся к небольшим группам попутчиков. Больше никто эти группы не видел. Также есть свидетельства прямых нападений, которые сопровождались каннибализмом еще живых людей. Это, как вы знаете, первейший признак для некросов. Федоров прервался и как будто растерянно посмотрел на Иосифа Виссарионовича. Мы видим и чувствуем применение магии по беженцам внутри ареала. Они гибнут тысячами. Замечен рост ареала по смещению границы в нашу сторону. Приказ не пересекать границу никто отменять не будет, жестко ответил Сталин. Это не наша война. Мы выполняем гуманитарную миссию. Что с радиоактивным заражением местности? Маги-погодники, действуя согласованно на всем протяжении границы, закольцевали движение воздушных масс в пределах ареала. Радиация может выйти за его пределы только по руслам рек, но там работают водные маги вместе с магами земли, перекрывая самые зараженные участки. Людей, попавших под воздействие радиации, прогоняем через сепараторы. Было бы неплохо изготовить таких еще несколько десятков или лучше сотен. Пока пользуйтесь тем, что есть. Ради их использования, для обеззараживания, пришлось отложить запуск новых ядерных реакторов. пояснил Сталин. А товарищ Сергей сейчас очень занят на другом, не менее важном направлении. Как сможет, так сразу займется сепараторами. Нам потом всю Европу чистить, после уничтожения высших, или эта зараза расползется по всему миру. Он не стал больше ничего говорить на эту тему, а сменив тон на более дружественный, спросил. Зная вас, я подозреваю, что не это явилось основной причиной для вашего визита ко мне. Товарищ Сталин, разрешите доложить. Подобрался Федоров и опять вытянулся по стойке смирно. Получена крайне любопытная информация в ходе опроса группы магов, не перешедших в конечную стадию некросов, но имеющих при этом хорошо развитые магические способности. Опроса, выделил интонацией слово Сталин. Именно так, они сами сдались, при этом обозначив себя и свои возможности. После этого добровольно согласились передать нам важную информацию. Продолжайте, товарищ Федоров. Поощрительно кивнул Иосиф Виссарионович. Вышедшая к нам группа насчитывает 3 человек, лекари 2 боевика, выполняющих функцию его охраны. Самым ценным из этой компании является лекарь. Именно он разработал технологию изъятия части кристаллов из организма, не давая ему перейти на стадию окончательного некроса. При этом человек остается жив, а оставшиеся кристаллы продолжают расти. Вот как, Сталин задумался. У нас ставили похожие эксперименты, но успеха, насколько я знаю, не добились. Так точно, товарищ Сталин. Маги, на которых ставили подобные эксперименты, погибали. Работы в этом направлении вел профессор Кнауф. Именно под его руководством проводилась разработка методики частичного удаления кристаллов у захваченных некросов, не перешедших на конечную стадию. Федоров переступил с ноги на ногу. Я взял на себя смелость и пригласил бывшего заместителя профессора Кнауфа, товарища Ти, чтобы он более подробно, как специалист, разъяснил сложившуюся ситуацию. А почему не самого профессора? Удивился Сталин. Умер, живой он, товарищ Сталин, но не совсем адекватный. Боюсь, наша попытка самостоятельно разработать подобную методику именно по этой причине и провалилась. Видимо, в то время симптомы болезни профессора Кнауфа были не так очевидны, но на результате работы уже сказывались. Хорошо. Сталин черкнул несколько строк на отдельном листке бумаги. Продолжайте. Вышедшая группа просит безопасного убежища, в обмен на информацию и методику извлечения кристаллов. Все 3 вышедших называют свой возраст от 184 до 233 лет, но сами выглядят лет на 40. Утверждают, что на территории ареала находится порядка 70 таких же магов в защищенном от радиации убежище. Ваши предложения, в упор посмотрел на генерала Сталин, согласиться на их условия, с соблюдением всех мер безопасности и обеспечения секретности. Без запинки ответил Федоров. Они продемонстрировали нам часть своих возможностей. Наши маги впечатлились. Такое виртуозное владение магией нарабатывается очень долго. К тому же, в войне против нас они не участвовали, скрываясь от властей. Из разговоров с ними наши психологи сделали вывод, что они убежденные пацифисты. С трудом верится, с сомнением произнес Иосиф Виссарионович. Ведь сначала эти маги пошли на поклон к высшему, чтобы стать некросами. Не совсем так. Сначала лекарь разработал методику подмены ауры. Часть ее утекла через его прежних знакомых, и в узких кругах довольно широко известна. Сталин кивнул, соглашаясь. В прошлом с помощью этого способа подмены участка ауры, соприкасающегося с переговорником, им доставили массу хлопот. Значит, он изобрел метод полной подмены ауры, догадался Сталин. Да. После этого лекарь отработал методику по удалению части кристаллов, без вреда для здоровья. Уже, будучи в преклонном возрасте, направился к высшему за своей порцией кристаллов. Найти людей, желающих к нему присоединиться, когда есть ясно видимый результат, труда не составило. Его предали и похитили секрет, но мы так и не смогли вычислить первоисточник в свое время. Значит, эти предатели мертвы, заметил Сталин. Не очень-то убийство бывших друзей согласуется с пацифизмом. Добро должно быть с кулаками, ответил Федоров, улыбнувшись. Тем более, ему и его последователям приходилось прятаться, а любое лишнее убийство – это след, который может вывести на убийц. Боевики, которые сопровождают лекаря, на самом деле являются магами мирных профессий, просто их мастерство находится на таком уровне, что наши маги вряд ли смогут им что-либо противопоставить. Вот значит, как дело обстоит. Иосиф Виссарионович ненадолго задумался. Опрос проводили в присутствии вампира? Да, товарищ Сталин. Рона, как в воду глядела, выделила старейших из своих соплеменников, которые не только по чутью понимают, когда лгут, но и по мелкой моторике тела и выражению лица. «Хорошо, зови своего китайца. Послушаем, что он сможет добавить. Он кореец, товарищ Сталин». Федоров направился к двери, но та открылась раньше, пропуская в кабинет секретаря Иосифа Виссарионовича. «Товарищ Сталин, вам звонит Сергей. Говорит, это важно». Он протянул руку с телефоном к вождю. «Товарищ Сталин, у нас здесь проблема образовалась». Начал разговор Сергей. «Требуется ваша помощь. Слушаю вас, товарищ Сергей». Уверенным голосом ответил Иосиф Виссарионович, хотя понятия не имел, где тот находится. «Товарищ Берия проявляет несознательность и стремится покинуть нас, списав свое поведение, неподобающее коммунисту, на банальную смерть от старости», с наигранным возмущением произнес Сергей. «Товарищ Сергей, вы мне мои молодые годы напомнили», ухмыльнулся Сталин. «Сейчас так уже никто не разговаривает, но проблема, описанная вами, действительно не терпит отлагательств. Оставьте нас с товарищем Берией наедине, он же рядом находится, нам надо поговорить». «Хорошо», Сергей переключил браслет на видеосвязь. Картинка, приходящая от Сталина, была плоской. Похоже, ведун связался через обычный смартфон. Положив свой переговорник перед Лаврентием Павловичем, он вместе с Аль Капоне вышел в коридор. Уже закрывая дверь, Сергей услышал рев Сталина. «Ты на кого меня и страну бросить собрался? Не завидую ему», задумчиво произнес Аль Капоне. «Сталин совсем жестким стал. Помню раньше, по-доброму так выговор сделает, а ты потом договор дрожащей рукой подпишешь. А сейчас орет, вон, даже через шумоизоляцию слышно. На меня он и раньше не кричал, и условия не ставил», улыбнулся Сергей. «Вот только сам не спешит омолаживаться, хотя я несколько раз предлагал». «Да, это проблема», – почесал затылок Капоне. Потом резко подошел к столу секретарши. Миловидная мулатка даже вздрогнула от стремительности его движений. «Ручку и листок бумаги», – потребовал Капоне. Получив требуемое, он черкнул несколько строк, а внизу поставил свою подпись размашистым росчерком. «Молча заходишь», – начал Капоне инструктировать секретаршу. «Кладешь листок перед товарищем Берия и молча выходишь. Ни на что не реагируешь и не обращаешь внимания». «Поняла», секретарша плавно поднялась со стула и, подхватив листок, направилась к двери походкой фотомодели. «Ты коммунист со стажем, стоял у истоков создания страны и партии, живая легенда, и собрался свалить за грань, думаешь там лучше», раздался рев Сталина через открытую дверь. «Там спокойнее. Даже если там адское пламя с котлом меня ждет, это лучше». Закрывшаяся дверь отсекла ответ Лаврентия Павловича. «Сам секретаршу ему подбирал?» – спросил Сергей, косясь на Аль Капоне. «Естественно. Думал у него хоть так интерес к жизни пробудить. Ну не бабой же 400-летнего старика от могилы отваживать», – удивился Сергей. «У него там, поди, ничего не работает, я уже не говорю про общий гормональный фон. Мы лучшие лекари. Все у него работает. И с гормонами тоже в порядке, вот только не лезть же к нему в голову, внушая нужные мысли. Так можно сломать уникальный механизм его мышления и получить работящую посредственность. Думаешь, отчего-то озабоченно уточнил Сергей. Уверен, мы». Дверь открылась, и секретарша проследовала на свое место. «Лучшие лекари в мире», закончил за Капоне Сергей. Тот сам засмотрелся на походку секретарши и никак не отреагировал на его слова. В это время крики в кабинете, прекратившиеся было с появлением секретарши, перешли на новый уровень по децибелам. «Ты там что написал?» «Совет. Хороший дружеский совет», — довольно улыбнулся Капоне. «Рассказывай, что за совет такой дружеский, из-за которого война скоро начнется». Судя по накалу страстей, Капоне сделал вид, что он здесь ни при чем, тогда Сергей добавил. «Или проверим, как твои великие медики справятся с так любимой тобой Диа». Посоветовал Палычу Виссарионовича тоже на омоложение уговорить. Отпуск еще пообещал, на какой угодно срок, но без смертельного исхода. Быстро ответил Капоне, мудро решив не соревноваться с Сергеем в магическом воздействии на кишечник. «Это правильно, надо обоих стариков поднимать на ноги», согласился Сергей. «Вроде затихли», прислушался он. «Пойдем, проверим, сам позовет». То, что шум утих, означает, что принципиальные разногласия разрешены. «Теперь наступило время утрясать мелкие детали», — пояснил Альфонсе. «Придется ждать. Товарищ Соколов, принесите, пожалуйста, чай и пригласите генерала Федорова в мой кабинет». Сталин отпустил клавишу селектора и откинулся в кресле. Напряженный разговор со старым товарищем и соратником прошел очень тяжело, но он понимал, что решение об омоложении нужно было когда-нибудь принимать. «С вами все нормально, Иосиф Виссарионович?» – спросил секретарь, увидев раскрасневшееся лицо Сталина. «Я в порядке», – ответил тот чуть охрипшим голосом от непривычного разговора на повышенных тонах. «Всего лишь пришлось наорать на старого товарища. Отмени все встречи на ближайшие два дня. Вызови к 20:00 товарища Гавриленко. Его тоже предупреди, что отсутствовать будет пару дней. Дарон и я сам дозвонюсь. Вроде все на этом. Что говорить тем, кто будет интересоваться вами?» «Правду говори», — усмехнулся Сталин. «Омолаживаться поеду». Он протянул телефон секретарю, возвращая. «Товарищу Сергею удалось вас уговорить. Наконец», — обрадовался вошедший в это время Федоров. «Можно и так сказать», — легко согласился Сталин. «Как ты слышал, на месте меня не будет, но на связи я останусь. По лекарю и его сторонникам решение примешь сам, для их охраны можешь подключить вампиров. Я позже поговорю с Роной, уверен, она нам не откажет. А пока есть время, давай пройдемся по другим вопросам. Я согласен на омолаживание». Лаврентий Павлович посмотрел на Сергея так, как будто сделал ему одолжение. «И на бессрочный отпуск тоже согласен», — перевел он взгляд на Аль Капоне. «Товарищ Сталин тоже отпускает меня в бессрочный отпуск», — перебил Берия, открывшего было рот Аль Капоне. «Запустишь в свой прудик рыбу, и пускай Лаврентий Павлович спокойно рыбачит в безопасности», — повернулся к Альфонсе Сергей. «А чего сразу в мой прудик? У тебя готовое озеро с рыбой под боком, и безопаснее места на планете, чем возле проклятой башни, не найти. Хватит за меня решать, что мне делать в моем отпуске», — хлопнул по столу ладошкой Берия. «Нет, так нет», — покладисто согласился Сергей и замолчал, разглядывая фотографию старой Москвы, висящую на стене за спиной Берии. Тот проследил за его взглядом, с трудом вывернул голову и тоже посмотрел на фотографию. «Что ты задумал?» — поинтересовался Берия. Глава 25. Высшего удалось спеленать и вывести за пределы ареала, — доложил Табар, глядя с экрана монитора на Крона. «Потерь нет. 8 бойцов получили тяжелые ранения. Время на их полное излечение уйдет порядка 5 суток. Остальные через день встанут в строй самостоятельно. У нас нет столько времени», — отрезал Крон. «Пусть передают свою броню другим бойцам. Ее, надеюсь, Высший не повредил? Куда ему?» — ухмыльнулся вампир с экрана. «По передаче брони есть дополнительное предложение. Нужно полностью отвязать ее от владельцев. На каждый комплект у нас набирается до 10 подходящих по комплекции бойцов. При изготовлении брони замки для ее крепления были предусмотрены изначально, поэтому со сменой владельца проблем не будет. Предлагаешь оперативно менять состав?» — поинтересовался Крон. «Рассчитываешь всех высших за неделю победить? Учти, что оба пойманных высших были слабаки, а нет убило своего благодаря удачному стечению обстоятельств. Нам не будет так постоянно вести. Я не так оптимистично настроен, как ты подумал. Но если в освободившееся внутреннее хранилище поместить пистолеты, как это делает Сергей, то тогда существенно облегчится наша борьба со свитой Высшего. Во внутреннем хранилище сложные механизмы не теряют своих свойств под воздействием ареала. Я дам команду для наших аналитиков и конструкторов артефактов. Может, они предложат более рациональное решение по использованию хранилищ. Пули — слишком слабый аргумент для пиявок, а близко к ним подбираться для выстрела в упор – не самое лучшее решение. Проще сразу мечом рубить». Крон замолчал, погрузившись в раздумья. «Если понадобится изготовить артефакты ограниченной серии, то я поговорю с Сергеем. Надеюсь, не откажет. Я задумал, вообще-то, ничего нового». Сергей подошел к креслу, стоящему напротив стола Берии, и уселся в него. Капоне оккупировал соседнее. «Знаешь, в чем твоя проблема? Почему ты устал жить?» «Знаю. Потому что устал», — ответил Лаврентий Павлович, с вызовом посмотрев на них. «Так бывает. Старики устают жить и просто уходят в мир иной. Они не устают. Им просто становится скучно. Каждый день одно и то же. Одни и те же проблемы. Ничего нового. Никакой великой цели, которая могла бы захватить вас целиком. Неправда. У меня есть великая цель. Процветание народа России», — с жаром ответил Берия. «Эй, Палыч, а как же народ Америки?» — удивился такому откровению Аль Капоне. «Ты сейчас вроде у меня работаешь. Бандит он и есть бандит», — по-доброму улыбнулся Берия. «Сколько его не учи, он все равно по своим бандитским меркам на мир смотрит. Ответь мне на простой вопрос. Есть в Америке желающие начать войну с Россией? Зачем ее начинать? Какой в ней смысл? Ответил вопросом на вопрос Капоне. Вот, американцы хорошо живут. Живут благодаря своему труду, а не за счет разграбления чужих экономик. Им просто незачем на кого-то нападать, в том числе на Россию. А добился ты этого благодаря моей помощи. Или я не прав? Прав, Палыч, как всегда, прав. Никогда не смотрел на твою работу под таким углом. Думал, что основная твоя деятельность проходит мимо меня, но так ничего и не обнаружил. Развел он руками. Знаю, улыбнулся Белозуба Берия. Думаешь, что я на тебя доносы товарищу Сталину пишу? А зачем ему нужны мои доносы? Пробовал себе такой вопрос задать, чтобы знать реальное положение дел в экономике Америки. Чтобы Сталин мог действительно оценивать наш экономический и военный потенциал, в случае начала войны. Это же половина успеха, знать критические и узкие места в экономике противника. Слышал звон, а колокольню не увидел. Демонстративно вздохнул Лаврентий Павлович, посмотрев на Аль Капоне преувеличенно грустными глазами. У нас каждый год издается объемный документ под названием «Экономическое обозрение». Помню такой, кивнул Альфонси. На его основе составляются краткие доклады по министерствам и вырабатываются пути решения назревающих проблем. Ну хоть это знаешь, а ты в курсе, молодой человек, что этот документ совершенно не секретный и любой желающий может его изучить. Чем, кстати, и занимаются на уроках экономики в школах и вузах. А ведь действительно, это мы своим врагам сами информацию о себе предоставляем. Надо его засекретить. Не прикидывайся дурачком, осадил его Берия. Нечего там засекречивать. Пусть видят и боятся все, кто позарится на нашу Америку. Действительно, секретные материалы там не публикуются. Я к тому, что мне незачем сообщать товарищу Сталину о происходящем в Америке. Он и сам прекрасно все узнает из этого документа. Как и ты получаешь похожие данные по экономике России. Открытость в этом вопросе является лучшим гарантом безопасности и контролем за работой чиновников. Берия замолчал, задумавшись о чем-то своем. Взгляд его устремился в никуда, а на лице расплылась улыбка. Сергей повернул голову к Аль Капоне и скосил глаза на Берию. Альфонси преувеличенно громко кашлянул в кулак. Так вот, о России. Отмер Лаврентий Павлович. Пока Америка сильна и процветает, Россия тоже будет процветать под руководством товарища Сталина, и войны между ними не будет, так как нет для этого причин. Он обвел глазами посетителей и остановился на Сергее. Сейчас единственная нация, способная развязать войну, это Япония. Пока ее сдерживает Татыкова и страх перед вампирами. Но, по моим оценкам, они уже перевалили критическую отметку численности населения. Думаю, я смогу удержать их от захватнических войн, спокойно ответил Сергей. Японские солдаты помогут нам в зачистке территорий, захваченных высшими. В награду они получат землю бывшего Китая и Индии. За такой кусок японцы будут готовы сражаться. Не на одних же вампиров вешать очистку земли от нечисти. Этого недостаточно. Обдумав слова Сергея, ответил Лаврентий Павлович. Надо менять менталитет наций. Пока они сидели на своих островах, он им помогал в выживании. Если японцы выйдут в мир, то придется многое менять в их образе жизни. Молниеносно достав нужный ему листок из, казалось бы, беспорядочного нагромождения бумаг на столе, он сделал на нем пометку. «Дам команду отделу пропаганды. Пусть детально изучит этот вопрос в свете новой информации. Иначе, вместо маленького осиного гнезда, мы получим громадное гнездо шершней». Сергей улыбнулся оживившемуся старику и молча кивнул, соглашаясь с таким предложением. «Ну и чего ты радуешься?» Увел разговор в сторону, а про то, что задумал, так и не сообщил. Берия поправил очки на носу и начал перекладывать бумаги на столе. Потом опять поднял взгляд поверх очков и спросил. «Говори, вижу же, что есть идея, куда меня пристроить в новом и полном сил теле?» «Есть, Лаврентий Павлович, что ты думаешь про иные планеты? Есть ли жизнь на Марсе или на Луне? Так ведь над Землей барьер стоит, выход в космос невозможен», — подал реплику Аль Капоне. «Наши ученые тоже пытались дырочку нащупать между сегментами. Бесполезное дело. По недавно появившейся информации, этот барьер рукотворный. А все, что создал один разумный, другой завсегда сломать может», — произнес Сергей, глядя на Берию. «Именно эту задачу я хочу перед тобой поставить, Лаврентий Павлович. Мне нужны подробности», — заявил Берия. «Альфонси, вы вычислили глубину залегания центров, генерирующих сегменты барьера, да, это общеизвестная информация, от 190 до 210 километров под поверхностью Земли. Надо создать транспортное средство, которое сможет добраться до таких глубин, обследовать эти центры и найти способ их выключить или уничтожить. И эту задачу ты хочешь взвалить на старого и больного человека, возмутился Берия. Палыч, он тебя сначала молодым и здоровым сделает, а уже потом будешь поставленную задачу решать, ответил ему Аль Капоне. Ну и, естественно, сначала сходишь в свой бессрочный отпуск. Да погоди ты с отпуском, отмахнулся Берия. На какое количество мотала и артефактов я могу рассчитывать? На любое, которое я физически смогу изготовить, пообещал Сергей. Так, Берия ушел в себя, что-то обдумывая. Зачем были установлены эти барьеры? Задал он неожиданный вопрос, прервав свои размышления. Далекие предки высших установили подобные барьеры в мирах, где естественный уровень темной энергии был недостаточно высок. Барьеры препятствуют ее рассеянию в пространстве космоса. В результате фоновый уровень магической энергии на планете повышается, что, в свою очередь, позволяет высшим переходить в подобный мир с наименьшими затратами. Сейчас эти затраты для перехода на Землю очень высокие, потому у нас так мало высших. Темная энергия – это энергия смерти? – спросил Аль Капоне, многозначительно переглянувшись с Берией. «Да, так, ее называют высшие», — ответил Сергей. «Какая-то проблема. Понимаешь, во многих алхимических снадобьях мы используем энергию смерти, но это полбеды. Эту энергию мы получаем при забое скота, одновременно решая проблему обеспечения дешевым мясом всей планеты». В очередной раз нашел повод для гордости за свою страну Аль Капоне. «Самые сильные в магическом плане растения для уникальных алхимических составов растут только на территории ареалов. Если ареалов совсем не будет, то мы лишимся многих полезных ингредиентов. Не вижу большой проблемы. Я же не говорю сразу взять и сломать источник барьера. Я предлагаю его изучить. Возможно, мы сможем создавать локальные области, насыщенные темной энергией. Там же будем содержать кого-нибудь из высших. Один кандидат у нас уже есть. Наслышаны про эту операцию?» Довольно кивая, подтвердил Берия. «Это от него вы получили сведения о барьере?» «Да, у меня даже есть надежда, что генераторы не какие-то самоподдерживающиеся амулеты, а действительно технически сложные устройства. Тогда можно не только включить их или выключить, но и применять, меняя параметры барьера. Звучит фантастически, зная, что высшие вообще не используют каких-либо технологий. Чистое оперирование магией», — возразил Лаврентий Павлович. «Я все-таки думаю, что их раса деградировала после природной или техногенной катастрофы. Последнее более вероятно. Способность высших переносить радиацию пока достоверно не доказана, но полуразумные симбианты, которых мы называем пиявками, используют ее себе на пользу, так же как и некросы, которые тоже являются своего рода симбиантами, но другого уровня. Все это выглядит как странная мутация, полученная в результате ядерной войны. Мне нужна эта информация для работы над проектом», — категорично заявил Берия. «Немедленно. Палыч, ты же в отпуск хотел, бессрочный», — попытался урезонить его Аль Капоне. «Тебе еще омоложение надо пройти». «Точно». Как будто спохватившись, Лаврентий Павлович посмотрел на свои морщинистые руки. «В этом теле я много не наработаю. Сергей, приступай к омоложению. Не так быстро», — осадил тот Берию. «Сначала тебе надо поднабрать массы и подлечить внутренние органы. Перебирайся на диван. Проведем первичную диагностику и корректировки метаболизма». «Эх, какой человек», — с чувством произнес Аль Капоне, когда они с Сергеем покинули кабинет Бери. Мимо них промчался секретарь с подносом, заставленным печеньем и булочками. «Вовремя ты появился. Он у меня уже давно хандрит, все не мог к нему ключик подобрать, чтобы тяга к жизни вернулась. Для такого, как он, нужно большое дело, и желательно, чтобы от него зависело существование страны или мира, как в нашем случае», — улыбнулся Сергей. «Тогда будет работать ни себя, ни других не жалея. И не говори, в первые годы, пока он порядок наводил в моем аппарате управления, чиновники от него не знали, по каким углам прятаться», — засмеялся Альфонси. «Но у меня возникает вопрос», — отсмеявшись, добавил он. «Почему ты с этим проектом ты пришел именно к нему, а не к вампирам? У них более высокотехнологичное оборудование, налаженная система производства. Да они самая технически передовая нация на планете, в конце концов. Альфонси, ты так говоришь, Потому, что тебе ни с чем сравнивать. Я жил на Земле в самом начале 21 века. Сейчас кончается 23. Но, вы даже не догнали мое время в технологическом плане. Они, не спеша, шли по коридору административного здания, расположенного на башне Аль-Капоне. Дело даже не в запретах. Пусть с ядерными технологиями вы продолжаете топтаться на уровне 20 века. Я сам приложил к этому руку, наказав вампирам пресекать любые попытки разработать ядерное оружие. Они не только эти разработки пресекали. После инцидента в Южной Америке они также наложили вето на исследования в сфере сверхвысоких энергий. Они реально тормозят развитие науки, а нам приходится с ними считаться. Пример Австралии хорошо остужает горячие головы. А там, что произошло? Почему-то связь вампиров и какой-то произошедшей катастрофы вызвала у Сергея чувство раздражения. «Не нервничай, Сергей», — хлопнул его по плечу Аль Капоне. «Ничего страшного там не случилось. Живут люди как в средние века без электричества, зато продукты у них натуральные без всякой химии. Это как? Вампиры запретили австралийцам пользоваться электричеством на всем континенте. Первое время, конечно, жертвы были среди неверующих в наказание, но потом народ образумился, а потом и батарейки все сели, а электростанции и генераторы вампира уничтожили сразу. Так причина-то, какая была? В Сиднейском физическом институте один гений вычислил, что при облучении мод золота антипротонами высокой энергии можно получить большое количество энергии смерти. Правительство соблазнилось, а вампиры ввели это наказание за нарушение моратория. Я даже догадываюсь, чьи там уши торчали, буркнул Сергей. Если ты намекаешь на нас, как спонсоров этого проекта, то ошибаешься. У нас уже была к тому времени отлаженная система получения энергии смерти естественным путем, в необходимом нам количестве. Конкуренты нам были ни к чему. А теперь представь, что бы случилось, если бы их проект удался. Много энергии смерти в мире закрытым барьером, констатировал Сергей очевидный вывод. Про функцию барьера мы сейчас знаем. Я так вообще только сегодня узнал от тебя. Но если бы этот способ оказался рабочий, то сейчас на планете людей уже бы не осталось. Поэтому все правильно твои вампиры сделали. Некоторое время они шли молча. Как раз успели покинуть здание и выйти на улицу. Прямо от входа начиналась тропинка, мощенная каменными плитами, по краям которой росли деревья и кусты. Не знал бы, что это здание правительства крупной страны, никогда бы не поверил. Сергей оглянулся и посмотрел вверх. Здание было двухэтажным, без намека на помпезность и монументальность. «Мы здесь работаем, а не пыль в глаза пускаем», — важно произнес Аль Капоне. «И это говорит мне человек, хвастающийся самой высокой башней в мире», — улыбнулся Сергей. «Одно другому не мешает», — отмахнулся Аль Капоне. «Ты мне так на вопросы не ответил. Почему к вампирам не пошел? Вампиров мы тоже подключим к проекту, не переживай. Но вести его и руководить должен человек, привыкший действовать на пределе. Пусть он сейчас знает о долгой жизни впереди, но вырос он с чувством, что может не успеть, если не поторопится. Не понимаю», — признался Альфонсе. «Вампиры долгоживущие, практически бессмертные по нашим меркам. Ну, ты тоже не совсем простой человек. Я сейчас говорю про расу в целом. Знаешь принцип соленого огурца? Соленый огурец знаю, а его принципы мне неизвестны», — отшутился Капоне. «Если поместить огурец в рассол, то хочет он того или не хочет, но он впитает в себя часть соли из этого рассола», — объяснил Сергей. «Так же и живые существа. Вампир, вырастая среди себе подобных, видит, что никто никуда не спешит. Незачем торопиться что-то улучшать, если оно работало до тебя, работает при тебе и будет работать после тебя, выполняя свои функции. Ваше развитие остановилось на тех наработках, что я оставил вампирам, и то не все из них воплотили в жизнь. Знаешь почему? Почему? Вот скажи, свою алхимию вы развивали сами, ни на кого не равняясь и не ориентируясь, а на кого бы мы ориентировались? Первое время по записям ворсы учились и искали взаимосвязи, а потом уже сами. У нас растения другие, а тут еще стали интересные травки и плоды приносить из южного ареала. Вот, в этом-то и проблема. У вас не было авторитетов, и, как привыкшие быстро проживать свою короткую жизнь, вы действовали так же, не откладывая на потом и постоянно совершенствуя и ускоряя процессы. Сергей остановился и посмотрел на Аль Капоне. Вампиры с помощью моих знаний сразу запрыгнули на 10 ступенек вверх, и никто не пытался их оттуда подвинуть. Привыкли, что лучше, чем у вампиров уже не получится, а им и не надо улучшать то, что и так работает. В результате получили ступор почти на 300 лет. Возможно, ты прав, но у них есть андроиды. При тебе ничего подобного не создавалось. Значит, какой-то прогресс все-таки есть даже у них. Я думаю, что среди вампиров, которых я создал, попался один или несколько специалистов по обслуживанию роботов. Не забывай, что они из разных миров. В некоторых даже космические полеты освоили. Вот и воспроизвели то, что знал один из них, на имеющейся элементной базе. Хаем, ты хочешь Палыча поставить над всей этой братьей, чтобы он пинками гнал их вперед? Ну, а как иначе? Ежик, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Причем тут ежик? Тебе не понять. Глубокомысленно закончил Сергей, увидев недоумение на лице Альфонси, рассмеялся. Глава 26. На уютной полянке в джунглях Африки, возле корней огромного дерева собралась небольшая компания и вела беседу. Я думаю, что войну между нами и атлантами организовали пиявки. Все факты указывают на это. Закончил свою речь молодой парень. Если твоя информация верна, то целью той войны было уничтожение погодной сети на планете, так как она мешала накоплению энергии смерти. Задумчиво изрек древний старик в набедренной повязке. Информация верна, Баланза. Я сам просмотрел все записи допроса высшего, которые смог получить ведун, ответил Тарым. И поэтому я считаю, что пора забыть детские обиды и начать снова помогать людям. Они не столько нас наказали неосторожными действиями, допустив образование двух крупнейших реалов на планете, сколько себя. Тебе легко говорить, возразил ему другой, столь же старый друид. Не тебя лишили родных угодий, которые ты тысячи лет обихаживал и знал в них каждую травинку. Согласен с тобой, поддержал его гигант по имени Барра. Если вампиры убьют всех высших, то их реалы никуда не денутся. Южная Америка, что сейчас, что потом будет для меня также недоступно. Он тяжело вздохнул. Я скучаю по своим джунглям. Забыл упомянуть, хитро глядя на собеседников, произнес Тарым. Сергей может поглощать реалы. Микрореал, возникший при похищении его жены, он убрал за несколько часов. Вы по-прежнему хотите сидеть в стороне, как обиженные дети, или начнете помогать человеку, который может вернуть вам ваши леса? Что скажешь, Ворса? Обратился Баланза к другому молодому парню, сидящему на толстом корне лесного гиганта. Ты выступал инициатором восстановления общения с людьми в свое время, и ты же требовал его сократить до минимума, когда Сергей пропал. Ты сам описал основные причины моих действий, усмехнулся молодо выглядевший друид. Сергей появился, и сразу начались глобальные изменения. Надо поддержать его. Если он проиграет схватку, то мы тоже погибнем, может чуть позже, чем другие, но на одной планете с высшими нам не ужиться. Вся Земля превратится в один реал, а наша магия на территории высших не работает. Выбора как такового и нет. Ворса обвел взглядом сидящих перед ним друидов. Вопрос стоит немного не так, как вы его поставили. Мы ничего не ставили. Именно ты захотел сотрудничать с людьми. Вот про это я и говорю. Вы неправильно смотрите на стоящую перед нами проблему. Сейчас проблема не в том, победит Сергей с нашей помощью или нет. Если он проиграет, это будет уже не важно. А вот если победит, то кем тогда будем мы? Соратниками по борьбе, или бедными родственниками, что-то требующими для себя, но не сделавшими ничего для общей победы? Я, в отличие от вас, не переставал помогать Сергею. И каково бы ни было ваше решение, я продолжу ему помогать, равнодушно заявил Тарым, который безучастно чертил на земле веточкой какую-то схему. А ты всегда был общепенцем, попенял ему гигант Барра. Даже пьешь в одиночку. Сидящие на поляне друиды усмехнулись незатейливой шутке, немного разрядившей обстановку. Какую помощь ты предлагаешь оказывать людям? Задал он вопрос Ворсе, переведя на него взгляд. Им нужны знания. Все, что мы сохранили. Я имею в виду также наследие атлантов. Уверен, у каждого из вас есть что предложить. Надо обучить человеческих магов полноценной магии, чтобы они опять разнесли всю планету, как мы когда-то, возразил молчавший до этого Мулунгу. Сейчас людей хорошо сдерживают вампиры, но если они обретут настоящую силу, то сметут сначала вампиров, а потом и сами себя. Они не могут жить мирно даже между собой. Предлагаю дать им шанс, подал голос Пихта. А знания не обязательно выдавать все. Те же вампиры проследят, чтобы магическая наука не свернула к пути разрушения. Вы действительно как дети. Тарым откинул палочку и обвел действительно старых товарищей строгим взглядом. Вы боитесь того, что еще не случилось. Но мало этого, вы боитесь будущего, которое, возможно, не наступит, если вы не перестанете бояться. У вас только разрушительные плетения на уме. Дайте людям знания, которые позволят возродить сеть погодных башен. Никто не требует сразу вываливать все секреты. Ищите, что выгодно нам, для начала, но в конечном итоге принесет пользу всем. Тебе действительно не больно? Может, все-таки усыпить? Не надо. Нейросеть не работает и работает одновременно. Я могу уже отключать боль, хотя шевеление внутри организма не назвать приятным. Странные дела творятся с твоей нейросетью, согласился Сергей. По идее, программы, прописанные в ней, должны также храниться в твоей ауре, но их нет. Так же, как и всех ментальных блоков, которые я не смог удалить раньше. Видимо, всплеск темной энергии почистил лишнюю информацию. Я заметила, вздохнула нет, поморщившись от очередного неприятного ощущения. Что именно? Отсутствие программ или блоков, и того и другого. Лицо девушки скривилось. Ты сейчас, что делаешь? Тяну канал связи к новым банкам памяти. А чувство такое, будто под наркозом выдираешь зуб, но корни у него проросли до пяток. У тебя не было никогда больных зубов, возразил Сергей. Откуда ты знаешь, как это происходит? Я примерно догадываюсь как. Не забывай, ранения-то у меня раньше были. Готово, произнес Сергей. Сейчас буду удалять старые банки, а потом зачищать их во втором слое ауры. Давай, согласилась нет. Ты уже придумала, какие программы зальешь в нейросеть? Не прекращая работу, поинтересовался Сергей. Часть я скопировала ранее на кластер, остальное придется писать с нуля вместе с ведуном. У вампиров неплохие наработки есть, только они их используют однобоко, совсем без воображения. Возможно, их воображение тормозится блоками, которые на них накладываются при трансформации. Нет, не забывай, что у них уже не одно поколение выросло без всяких блоков. Скорее верна твоя теория об ограниченности долгоживущих. Стабильность во всем для них важнее развития. Но согласись, что на этот раз стремление к стабильности и стагнация в развитии науки пошла на пользу. Иначе мы вышли бы из башни в мир, где нет нормальных людей, а есть высшие и их приспешники. Ой, не факт, возразила девушка. Развитие науки может привести к катастрофе, но застой точно приведет к вымиранию. Вот представь, что мы появились на 100 лет позже. У европейцев есть ядерные заряды, пусть несовершенные, и только 3 из 5 взорвались. Но сейчас вся Европа уже под реалами. Много потребуется времени для взрыва еще 100 бомб, чтобы с гарантией покрыть весь мир. Ежели да кабы, отмахнулся Сергей от ее доводов. Лучше скажи, ты уверена, что программы, разработанные ведуном, не будут содержать закладок? Не мог тот же Тарым взломать его и переподчинить себе? Ведь без него ты не смогла обнаружить ведуна. Нет, он его не взломал. Я каждый бит проверила в его алгоритмах. Они остались неизменными. Нейросеть-то у меня тогда нормально работала. Максимум, что Тарым смог сделать, это убедить ведуна на использование многоуровневого сокрытия, пока Тарым не удостоверится, что мы и есть. Так он меня всего считал, как ворса прошлый раз, догадался Сергей. Да, а самого Тарыма постоянно контролировал ведун через браслет. Нет, вздохнула. Вот такая у них круговая порука вышла. Скорее взаимоконтроль, хмыкнул Сергей. Только зачем это понадобилось старому пьянице? Возможно, синдром спасителя или комплекс бога, но тщательно скрываемый, потому и заставляющий его пить. Предположила нет. Как вариант, звучит неплохо, согласился Сергей. Перехожу к коррекции ауры. А ты сам? Я думала, ты архонта порвешь на части после провала во времени, но ты ограничился устным наказанием. Я бы не удержалась хотя бы от мордобоя на твоем месте. Что бы это изменило? Спросил девушку Сергей. Даже если я его убил бы за это, в нашей ситуации ничего бы не изменилось. Так зачем кулаками махать? И это было не устное наказание. Я сомневаюсь, что сама концепция наказания ему понятна. Все-таки он не человек и мыслит по-другому. Кто он вообще такой, по-твоему? Себя он назвал демиургом. Понятие демиурга он взял из моей головы. Для меня демиург – это тот, кто создал окружающий нас мир. Но он уточнил, что является демиургом материального мира. При этом он не может воздействовать на живые организмы. Но семена он улучшил. Напомнила нет. А являются ли они изначально живыми или их синтезировали? У вас была синтетическая пища? Была, конечно. Без нее прокормить такую прорву народа было бы невозможно. Вот и с этими семенами нечто похожее проделали. Не хочется лезть в эту заум с душами, но возможности Архонта ограничены воздействием на предметы, не имеющими ее. Сергей напоследок осмотрел нет через диагност. Вроде закончил. Новые банки памяти пропишем, когда будешь точно уверена в их работоспособности. Хорошо, не стала спорить нет, поднимаясь с кушетки. Так кто он все-таки такой? Повторила она вопрос, натягивая одежду. Не знаю. Полубог, посланный богами. У меня нет иного объяснения. Какая у него цель, мне тоже неизвестно, но навредить нам он не может. Надеешься на блоки? Усмехнулась нет. Ты сам их прекрасно обходил. Надежда здесь ни при чем. Сергей с удовольствием разглядывал одевающуюся девушку. Вспомни, убил ли он хоть одно живое существо за все время, что мы его знаем. Он ремонтировал танки, которыми убивали других людей. А хлебороб вырастил хлеб, которым накормили солдат, чтобы у них были силы убивать людей. Про докторов я уже не говорю. Отъявленные головорезы с руками по локоть в крови. С иронией улыбнулся он нет. Это пустопорожние разговоры на уровне софистики. Лично он не убил даже комара. Я видел своими глазами, как он сидел и боялся сделать неосторожное движение. Его Наташа спасла, прихлопнув напившуюся гадину. Не думаю, что он способен нам навредить, но вмешиваться в нашу жизнь я ему запретил. То-то он сейчас ходит, радуется и ничего не делает. Пускай. Сергей помедлил, формулируя ответ. Мне кажется, он чего-то ждет, и это что-то совпадает с нашими целями, хотя бы частично. А какие у нас цели? Задумчиво посмотрела на него нет. Может, поделишься сокровенным? Жить, желательно интересно и не скучно. А-а, расстроенно произнесла девушка. Я-то думала, а дети в этом интересном и не скучном мире есть в плане? Естественно, улыбнулся Сергей, обняв ее, и провел по волосам рукой. Если так хочешь, то можно начать не откладывая, но тогда я тебя запру в башне вместе с детьми. Этот мир небезопасен, и ты уже испытала на себе насколько. Тогда делай его безопасным сначала. Я подожду, это же ненадолго затянется. С Лаврентием Павловичем во главе процесса за пару лет управимся. По сравнению с вечностью впереди, это совсем немного. Нет, прильнула к Сергею всем телом и прошептала ему на ухо. Только ты сам не лезь во все битвы. Одной детей делать и растить очень неудобно. Двое молодых мужчин загорали на берегу озера, лежа на шезлонгах. Один из них, брюнет с гривой непослушных волос на голове и начавшими пробиваться усами, с подозрением смотрел на своего соседа. Тот не мог похвастаться такой же густой шевелюрой. Наоборот, его высокий лоб переходил в начинающие появляться залысины. «Лаврентий, как ты можешь пить эту гадость? Да еще на такой жаре. А ты знаешь, мне сначала тоже не нравился этот коктейль, а потом привык. Когда здоровье начало сдавать, лет 200 назад, пришлось бросить. Вместо этого напитка требовалось пить горькие алхимические зелья. Не напоминай». Сталина передернула. «Не ты один пил эту гадость, но согласись, штука очень полезная. И как хорошо, что про нее можно забыть. Ну а я, не только решил забыть неприятное, но и вспомнить о хорошем, но ранее недоступном». Берия шумно втянул остатки коктейля через трубочку. «Ты ведешь себя как ребенок», — попенял ему Иосиф Виссарионович. «Не дал мне умереть спокойно, значит, терпи», — ответил Лаврентий Павлович, отставляя стакан на землю рядом с лежаком. «У меня законный выходной. Потом, сам понимаешь, не до того будет. Думаешь, получится затея Сергея с погружением в мантию, а у нас есть выбор. Если мы не разрушим барьер, то рано или поздно человечество исчезнет с лица Земли. Неплохой повод объединить лучшие научные и магические кадры со всей планеты. Объединим», — согласно кивнул Сталин. «Где планируешь размещать ученых?» «У нас, в России, больше настолько безопасных мест на планете не наблюдается. У нас тоже прорывы встречаются, но не на полуторакилометровой высоте. Предлагаешь построить башни, подобные этой?» «Да, деньги и специалисты есть. Не вижу никаких проблем. Чем выше, тем безопаснее. Мне Сергей рассказал о нашей основной проблеме. У нас, оказывается, стагнация в науке по всем фронтам. Необходимы новые учебные заведения. Нужно готовить новые кадры. У вампиров они должны быть готовы. Ведь самые талантливые ученики уезжают к ним. Там лучшая научно-исследовательская база в мире. Ты много новинок видел в последние пару сотен лет, особенно созданных этими талантами?» Поинтересовался Берия, разглядывая девушек, отдыхающих на противоположной стороне озера. «Нет, но разработки идут. Молодежь продолжает учиться в лучших заведениях и после возвращается на родину. Уезжают таланты, а приезжают бездари, привыкшие к легкой и веселой жизни, но никак не к напряжению мозгов», – мрачно произнес Берия. «Вампиры сдерживали развитие цивилизации по всем фронтам. Отупление талантов они превратили в своеобразное искусство. Почему мы этого не замечали? Иногда дружеские объятия опаснее пистолета врага, приставленного к голове», – философски заметил Лаврентий Павлович. «Это становится очевидным, только когда тебя носом ткнут факты, что Сергей с успехом и проделал. И ведь сам же приказал вампирам не допускать чрезмерного развития ядерных технологий. После инцидентов с образованием реалов, ни у кого не возникло мысли, что вампиры действуют во вред людям. Даже опускание Австралии за запрещенные исследования в каменный век ни у кого не вызвало возражений. Но Берия сделал многозначительную паузу. Без этой стагнации людей на планете уже не было бы. Вот после этого, как к вампирам относиться? Ну что, ты оказалась права. Сергей без проблем активировал новые банки памяти. Анет пользовалась результатами наших секретных исследований в области энергии смерти. Поэтому техники, их изготавливавшие, утверждали, что устройства работать не будут. Слишком миниатюрные. Немного неприятно узнавать, что ты, наблюдая сотни лет за миром, и являясь фактически верховным судьей, сам все это время был под наблюдением. Грустно усмехнулась Рона. Хотя, мы бы так передали Сергею всю известную информацию по первому требованию. Нам нечего стыдиться и что-либо скрывать от Сергея, успокаивающе проговорил Крон. Тем более, он был сам удивлен, когда узнал, что плетение на основе магии смерти – секретная разработка. Нет, об этом тоже ничего не знала. Ведун просто выложил ей всю подходящую под запрос информацию. Ты хочешь сказать, что Сергей не организовывал за нами слежку? Нет, это инициатива ведуна, причем не в плане слежки, как таковой, а с целью сбора всей доступной информации. Писец, надеюсь, он не уничтожит мир с какой-нибудь второстепенной целью. Не со зла, а походя, раздраженно произнесла вампирша. Не зря мы заморозили исследования по искусственному разуму. Нет, не стала бы создавать ведуна, если бы не была уверена в его безопасном функционировании. Ладно, что по сюрикенам? Работают, но слишком хорошо. Надо дорабатывать, хмыкнул Крон. Давай без загадок. Что с ними не так? Не поддержала шутку Рона. Мы потеряли экспериментальный образец. Судя по всему, туманные лезвия при активации слились в один диск. Видимо, проявился неизвестный нам эффект. Сюрикен пробил мишень, стену, всю башню насквозь, и сейчас находится на пути к центру Земли. Хорошо, что активация у него отложенная, иначе по новой пришлось бы руку отращивать. Ну что за мир, что не сделаешь, обязательно разрушительное оружие получается. В сердцах воскликнула вампирша. Никого не убили, обошлось. Надо срочно их дорабатывать и запускать в производство, а то Сергей опять куда-нибудь свалит. Не дают ему спокойно отдыхать. То я примчусь, то Сталин с Берией. Не удивлюсь, если скоро там не протолкнуться будет от случайных гостей. Ухмыльнулся Крон. Ты уйдешь, когда все закончится? Нет. Смуглый голый мужчина стоял у большого окна и смотрел на лес, простирающийся далеко внизу. Из него, как грибы то тут, то там поднимались вверх высокие башни. Совсем тонкие ножки держали массивные шляпки на огромной высоте. Мужчина улыбался, по-детски смотря на мир. Но твоя цель будет выполнена. Да, но у меня нет другой цели, ради которой я должен уйти из этого мира. И от тебя. Это единственная причина. Тяжело вздохнула Наташа. «Нет», – с запинкой ответил Архонт. «Мне интересно». Он повернулся к девушке, лежащей на кровати под тонкой простыней, и повторил. «Мне интересно, как я меняюсь. Внутри я что-то начинаю чувствовать. Может, это влияние тела, но оно мне начинает нравиться. А вдруг тебе надоест? Я надоем. Что тогда? Не знаю». Он подошел к кровати и сел на край, продолжая смотреть на Наташу и улыбаться. «А если я тебе надоем?» По воспоминаниям Сергея, драуны привязываются к мужчинам. Они их меняют, когда очередная игрушка приедается. «Я уже давно не драу, ни физически, ни ментально», – возразила Наташа. «Стараниями Сергея, я теперь неизвестно кто. В этом мы похожи». Архонт лег рядом с ней на спину и заложил руки за голову. «А давай заведем детей? Заведем? Тоже интересно? Или прочитал мои мысли и решил так меня успокоить?» Ткнула его Наташа кулаком в бок. «Это не только твои мысли. И да, мне интересно, какими будут наши дети. То есть, ты тоже задумался о детях?» Не поверила Наташа. «С чего вдруг? Когда все вокруг думают о детях, трудно об этом не задуматься самому». Улыбнулся Архонт. «Ты переживаешь, что я всего лишь ставлю очередной эксперимент из любопытства», – констатировал он. «Но это не так, для любопытства мне хватило бы наблюдения за детьми Сергея и нет. Два сильнейших мага, пропитанные под завязку энергией смерти. Их детей хватит для удовлетворения любого любопытства». Архонт убрал руки из-за головы и повернул лицо к девушке. «А наших детей я просто хочу. Представь, они будут ломать игрушки, а я их буду чинить». Конец.